вынужден держать все в тайне. Совсем скоро я вам даже все должным образом объясню. А пока и советоваться незачем с провинциальными кротами, — грустно усмехнулся Ларионов. «Вы не так все понимаете. Оставьте, ротмистр», — отмахнулся Ларионов. «Не до этого сейчас. Ну да, мне неприятно ваше поведение. Но шут с ним. Не о том сейчас речь. Есть заботы поважнее. Я в Кованинске уничтожена бандитами полностью. Моя явка». «Что вы имеете в виду?» — вскинулся Бестужев. «Там все убиты», — сказал полковник. «Все четверо. Я сегодня и не ложился. Около полуночи пришла телеграфная депеша. Я кинулся вас искать, но вы исчезли из гостиницы неведомо куда, и никто не знал, где вас искать. Баланчук час назад уехал в Анинск на проходящем... Все чисто случайно выяснилось. К Савелию пришел знакомый, а там, судя по состоянию трупов, уже пролежавших немалое время, их расстреляли в упор через очень короткое время после вашего оттуда ухода. Вполне возможно, задержались вы там, разделили бы их участь. Они... «Вас переиграли, ротмистр, да и меня, признаться, тоже. Явка, надо полагать, была выслежена и расшифрована. Почему вы не сказали, что одного из нападавших на поезд вам все же удалось захватить живым?» «Откуда вы знаете?» — вырвалось у Бестужева. Полковник досадливо поморщился. «Алексей Воинович, вы правы, я же не мальчик». Кому же еще мог принадлежать четвертый труп, найденный в чулане, связанном по рукам и ногам? Явно вашему пленнику. Не принесли же его с собой неизвестные нападавшие? Зачем, Господи? Ах, Алексей Воинович, что же вы наделали? Если бы вы доставили этого субъекта в Шантарск немедленно по задержании, все были бы живы. Они его, конечно же, убрали, подозревая, что он все рассказал. Ну, как же вы так? Возразить ему было нечего. Столь потерянным и даже жалким Бестужев давно уже себя не чувствовал. Это даже не ошибка, это хуже. «Известны какие-нибудь детали?» — спросил он мертвым голосом, глядя в пол. «Пока нет. Я же сказал, туда отправился Баланчук с двумя офицерами. Известно лишь, что все четверо убиты из огнестрельного оружия. Свидетелей, учитывая отдаленность избы от города, нет ни единого. Ах, Алексей Воинович!» Лучше бы он упрекал, распекал, даже оскорбил, но полковник лишь печально глядел на него красными от бессонницы глазами и молчал. Не хотелось жить, подобные промахи непростительны. Полковник встал и, старательно глядя мимо, Бестужева промолвил: «Мне пора ехать, губернатор вызывает, уже доложили». «Не имею права вам указывать, но душевно советую, займитесь делом». Это было как пощечина. Бестужев торопливо вышел вслед за полковником в приемную, и когда Ларионов удалился так, словно никакого петербургского гостя и не существовало, опустился на предназначенный для посетителей стул. «Может...» «Объяснитесь все же?» — спросил Ракицкий. Бестужев поднял голову. «Унынию и самоуничижению можно будет предаться позже, а сейчас единственным выходом из сквернейшего положения, в котором он неожиданно очутился, оставалась работа. Лишь успех мог вернуть ему уважение к себе». «Иван Игнатьич», — сказал он спокойно, — «за каким чертом вам понадобилось агентурить Пакитько? совершенно ничтожный в плане возможного освещения кого бы то ни было субъект, не связан ни с какой нелегальщиной, бесперспективен.